Крышка капсулы поднялась с характерным шипением, явив нам совершенно ошалевшего мужчину. Роман с выпученными глазами упал на холодный пол, пытаясь взять под контроль новое тело. Помимо нас троих в лаборатории больше никого не осталось. Собственно, наличие других мирлян на начальном этапе действительно объяснялось шуткой Нуры. «Все в порядке», — помог встать значительно потяжелевшему Роману. Он с резким выдохом сел на левитирующую кушетку, опустившуюся на добрых полметра. «На полную адаптацию уйдет месяц. Что изменилось?» — прохрипел он. Поданная вода помогла немного смягчить горло. Перед глазами постоянно меняются надписи, не успеваю читать. Интерфейс легиона оплатил отдельно, чтобы ты всегда был на связи. Он реагирует на твои мысли, скоро освоишься. Не забывай хорошо питаться, теперь твой организм станет потреблять прорву энергии. А я все гадал, почему вы постоянно берете себе двойные порции. Он нашел в себе силы пошутить, хороший знак. Не, я просто пожрать люблю, хмыкнул в ответ, хлопнув его по бронированному плечу. Роман восстановил контроль над конечностями за 10 минут, по словам Нуры, чуть ли не рекорд. На мой вопрос, кого еще они здесь модернизировали, нирлянка без тени смущения заявила, что мы первые удостоились подобной чести. Однако на земле появились другие легионеры, и легион прислал нирлянам соответствующие инструкции. Из Мексики поступал запрос цены от небезызвестного Эмилия. Нуура зарядила ему ценник 1,5 миллиона кредитов, с тех пор контактов не происходило. Не стал спрашивать, это у меня такая гигантская скидка или ей чем-то не понравился мексиканец. От многих знаний многие печали. «Я готов идти, господин», — наконец произнес Роман, с трудом сфокусировав взгляд. «По тебе не видно. Сиди, отдыхай, мы пока обсудим другие дела, и прекращай мне выкать. Никак нельзя, бойцы не поймут, если мы внезапно начнем понебратствовать». Странный аргумент, ну да ладно, ему виднее. Пока мужчина приходил в себя, мы подробно обсудили новые видео, сувениры и прочие вопросы. Нуура обещала прислать плакаты на землю, чтобы остальные тоже оставили свой след. Рокси могла сделать это лично, остальные через дронов. Первые партии решили выставить на аукцион. Нирлянка предвкушала рост цены до 10 тысяч кредитов за штуку. Не знаю, по мне сомнительно. Кому нужен кусок пластика за такие бешеные деньги? Вроде все нормально, заявил Роман, когда мы с Нурой звонко соприкоснулись ладонями. Интерфейс под контролем, можем возвращаться. Спасибо, заговорил совсем как робот, захихикала нирлянка. Ладно, раз в глазах не двоится, я тебя отпускаю. Удачи, заглядывай к нам еще. Единственный вопрос, у меня там внизу все по-прежнему? Нет, мы полностью все удалили, слишком много болевых точек. Не волнуйся, репродуктивные органы заменены высокотехнологичным протезом, с вероятностью в 71% ощущения должны быть лучше. Неосознанно она перешла на рекламный тон. Регулируется размер, твердость, температура. Избавь меня от подробностей, простонал потерявший самообладание мужчина. Радоваться нужно. Ты первый обладатель киберчлена на планете, можно сказать, уникальная особь. Я предлагала Цезарю, не буду цитировать его ответ. Нуура с многозначительным видом показала пальцем в потолок. По поводу потомства можешь не переживать, мы сохранили твое семя. Сообщи нам, когда вы захотите зачать детей, мы произведем имплантацию. Благодаря технологии копирования возможно неограниченное число попыток. Господин, пожалуйста, давайте вернемся на землю, попросил смертельно побледневший Роман. Тепло попрощавшись с хихикающей Нурой, повел покачивающегося гвардейца к шлюзу. В дорогу нам выдали стопку подписанных плакатов. Девушка здраво рассудила, что проще передать их со мной, чем отдельно гонять шаттл. Весь обратный полет мы провели в гнетущей тишине. Роман усиленно думал о чем-то своем, я тоже не спешил лезть к нему в душу. Он заговорил у стены на базе. Спасибо за доверие, господин. Я не подведу. Приношу извинения за свои сомнения. Они были обоснованы. Внутренне порадовался, что вовремя заметил. Не то возвращаюсь я такой с миссии, а у меня гвардия разбежалась из-за самоубийства ее главы. Главное, чтобы те же мысли не пришли другим солдатам. Я позабочусь, чтобы этого не случилось. Мы крепко пожали руки, расставшись вполне довольные друг другом. Роман отправился в столовую, нанороботы требовали много энергии. Затем он собирался тренироваться с новым телом. Мы договорились не афишировать его новые возможности, пусть будет сюрприз для наших врагов. Я же отправился домой, пара часов сна не будет лишней. Небо понемногу усветлело, Однако Вика не спала. Возбужденная девушка встретила меня в гостиной в одном полупрозрачном халате. Я уж думал, потащит в спальню. Реальность оказалась гораздо неожиданнее. Меня с торжественным видом усадили на диван, чтобы неторопливо залезть на колени. Взмахнув покрасневшими волосами, Вика радостно воскликнула. «Игорь, у меня прекрасные новости». Глава 13. Обычно мужчины напрягаются при женских словах «нам нужно поговорить». «Прекрасные новости» — это что-то новенькое, мозг подзавис, пытаясь подобрать соответствующую реакцию. «Бежать, прятаться, завалить ее в постель? Ладно, послушаем, что скажет». Мне предложили главную роль. Одна из лучших корейских студий, дорама, всегда мечтала попробовать. Вика широко улыбалась. Похоже, она действительно была счастлива. «Можно-можно, обещаю, это не скажется на работе, почти все съемки пройдут в Хабаровске на нашей базе, Андрей обещал помочь. Нам нужно будет только слетать в Сеул на подписание договора и набрать антуражные сцены». «Конечно», сразу согласился, притянув ее к себе. «Вика, умная девушка, раз она попросила, значит, для нее действительно важно принять участие в новых съемках. Все же она актриса по призванию. Сложно вот так взять и изменить любимому делу. Ура!» Она стиснула меня с такой силой, будто собиралась раздавить. С учетом нанороботов у нее вполне могло получиться. «Спасибо, ты лучший. Я очень боялась, что запретишь. С чего мне это делать?» Удивился, слегка отстранив ойкнувшую девушку. «Вроде я не давал повода считать себя тираном, между прочим, обидно. Я не это имела в виду. Ты очень добрый и хороший». У Вики расширились глаза. Кажется, она действительно испугалась, будто обидела меня. «Просто подумала, что ты рассердишься из-за траты времени на всякие глупости. Между прочим, твой статус звезды мирового масштаба сильно помог нам в продвижении игры. Чистая правда, реклама с участием Вики в главной роли собирала миллионы просмотров почти во всех странах. Новый фильм наверняка станет очередным шедевром. Твоя возросшая популярность привлечет к нам больше игроков, а это, соответственно, деньги, влияние, весомый вклад в общее дело. Кстати, Андрей выдвинул теорию, что идеал запретили в Британии из-за Вики. Оказывается, они долго терроризировали ее по поводу съемок в целой серии фильмов, проспонсированной влиятельным аристократом. Гаденыш хотел пополнить гарем русской звездой и теперь мелко мстил. Ничего, рано или поздно наш и раскинет свою сеть по всему миру, тогда мы разберемся с обидчиками. Тем более предложение на съемки дорамы из Кореи может означать, что они наконец захотели договориться. Истребление боевой группы, возглавляемой директором военного крыла корпорации It Group, должно было серьезно подорвать их уверенность в себе. «Думаешь, стоит?» – слегка нахмурилась Вика. Она наверняка тоже думала о возможной связи предложения главной роли с враждебной корпорацией. «Ты же не хотел с ними разговаривать. В нашем случае не стоит разбрасываться потенциальными союзниками и плодить врагов. Они действовали согласно ситуации, которая изменилась. С мелочью никто не станет договариваться, зато после демонстрации силы нас теперь воспринимают всерьез». В голову сразу пришел подходящий пример. В отличие от замшелого Умирова, объятого личной ненавистью из-за нарушения устоявшегося порядка, корейцами движет исключительно бизнес. Когда поймут, что с нами выгоднее сотрудничать, чем сражаться, могут пойти на взаимовыгодную сделку. Древняя мудрость гласила, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Мы, безусловно, планируем развивать промышленный кластер в Китае, если император нас не кинет, но я точно не собирался ограничиваться всего парой стран. Для защиты земли корпорация «Легион» должна быть представлена во всех маломальски значимых государствах. Спасибо, ты лучший. Судя по ерзанию на ноге, мысли Вики плавно перешли в другое русло. «У тебя сейчас есть время?» «Немного», — ответил честно. «Дел полно, нужно проверить строителей, мутки Фридриха на Гладиусе». «Ша-ша-ша, давай поговорим о работе через час». Девушка накрыла мои губы страстным поцелуем, потянувшись к рубашке. У Свина прорезался настоящий талант, он всегда приходил не вовремя. Раздевая Вику, я получил срочный вызов с последующей попыткой материализации голограммы прямо у нас в гостиной. Разумеется, заблокировал. Сначала получу то, чего хочу. Будь это что-то срочное, я бы получил системное уведомление. Моя девушка полностью поддержала принятое решение. Через полтора часа я появился в персональном пространстве легиона с довольной улыбкой. Предусмотрительно отгородившись от Свина двойным барьером, молча наблюдал за его попытками наброситься на меня с объятиями. По невидимой стене привычно стекала прозрачная слюна. «Некоторые вещи не меняются», — со вздохом сказал упорно прущему вперед менеджеру. «Сядь, успокойся и расскажи, чего хотел. Почему ты не принимал мои вызовы?» Свин отступил с видом оскорбленной невинности. «Я не обманывался, передо мной был страшный хищник. Стоит отвлечься, и он сразу набросится, чтобы утопить в слюне. Я же написал, дело срочное». «Действительно срочные дела были, когда выпадали эксклюзивные миссии. Два единственных шанса на всю жизнь. Думаешь, поверю в третий?» Не сдержал смешка, больно мой агент любил преувеличивать. «Сейчас все силы легиона брошены на покорение Гладиуса. Не думаю, что они запустят другие крупные операции». «Система перешла к третьему этапу», объявила глобальный ивент для всех желающих легионеров. «Постоянная двойная ставка за убийство тварей, щедрая оплата времени в бою, дополнительные миссии в оперативном штабе». Фильтр пропускал любого желающего с рейтингом успеха выше 60%, и их хватало. Финансово неграмотные легионеры не замечали, что тратят гораздо больше денег на все, кроме боеприпасов, тем самым возмещая корпорации затраченные на первый этап кредиты. Центурия пока не участвовала во всеобщем побоище, не было смысла без хотя бы пятикратного коэффициента. Сейчас мы работали на перспективу, тратили время на то, что в будущем принесет больший доход. Фокси курировала Тартус. Трой занимался борделем на Гладиусе, используя придуманные Викой дизайны, Херцер чинил Сагиттарию, с Рокси и ее заводами сразу в двух мирах и так все понятно, к тому же она не забывала про другие проекты. Валькирия большую часть времени проводила в Реале, у Эльсики появились непонятные проблемы со связью. «Скучаю по временам, когда ты был совсем зеленым легионером, я мог вешать на твои нежные уши любую лапшу». Осознав, что выдал чистосердечное признание, Свин поспешно взвизгнул. «Разумеется, я так не делал. Говори уже, зачем меня выдернул? Закончил с дриадами, оформил все в лучшем виде. Первую сотню взяли на комфортабельный круизный лайнер, оплачивают экипажу услуги натурой. Сразу скажу, это их идея. Я не эксплуататор-извращенец». Агент понизил голос до заговорщицкого шепота. «За главную у них та самая Элайза, ну героиня обороны Луминары. Ее вроде наградили медалью вместе с тем офицером. Представляешь, она никого к себе не подпускает. Отказалась от тройной оплаты. Скажи, она была хороша? Продолжишь в том же духе, и я тебе врежу, причем в Реале. Встречу прямо на Гладиусе в штурмовой оболочке», пообещал ему, открывая меню, чтобы вернуться в Реал. «Приди в себя и начинай работать, твой отпуск давно закончился. Прости, прости, я не хотел тронуть твою женщину». Перепуганный Свин активно замахал руками, выпучив глаза. «Я же действительно хотел поговорить с тобой по серьезному делу. Это правда, что на земле появился белый рой? Мы нашли обломки десантной капсулы». «Надо же», спохватился наконец, «очень вовремя, когда я все выяснил без него. Сейчас на планете должно быть около 20-30 агентов. Тогда почему ты до сих пор там? Сматывайтесь». Панический визг больно резанул по слуху. «Поживешь на орбитальной станции, она скоро улучшится до третьего уровня. Забронируем тебе самую большую каюту с красивым видом. Ты давно должен был понять, я никуда не уйду. Земля – мой дом, я буду защищать его до конца». Слова Свина кольнули меня. «Подожди, что значит станция скоро улучшится до третьего уровня? Почему я ничего об этом не слышал?» В рабочей комнате в персональном пространстве на экраны выводилось множество графиков, линий и схем, включая степень готовности станции к улучшению. Ресурсов мы собрали нормально, но вот взносы отставали, я пока не мог выделить кредиты на апгрейд. «А, не обращай внимания», — отмахнулся он с покровительственным видом. «Пока я вынужденно отсутствовал, ты успел заработать 100 миллионов. Я теперь самый богатый хряк на планете. Вот и решил поделиться своим счастьем со всем миром. Эти деньги пойдут на улучшение вашей станции. Цени, какой я щедрый». Я поверить не мог в услышанное. Двойной барьер между нами стал тройным. Вдобавок вокруг обомлевшего Свина появилась энергетическая клетка, а у меня в руке мощный шокер. Цезарь, мне, конечно, нравятся всякие извращения, но я все же по девушкам. Может, не будем? Давай лучше вместе сходим в бордель, ты же сам хотел. Нервно захихикал уже Свин. Следующая фраза окончательно похоронила его. Я угощаю. Кто ты и что сделал с моим агентом? Одновременно система предложила мне отправить к круизному лайнеру группу быстрого реагирования. В случае реальности угрозы бесплатно, иначе штраф за ложный вызов. Очень удобно, пока оставил висеть. О чем ты? Это же я, Дональд. Я вытащил тебя из комы, сделал звездой галактического масштаба, всячески отстаивал твои интересы. Он говорил с большим запалом, на попытку встать клетка отреагировала рассерженным гудением. Цезарь, ты чего? Чтобы свин хоть кредит потратил на общее дело, никогда не поверю. Не иначе ты агент Белого Роя. Ну а что, ни одному же ему глупо шутить. Отменил вызов группы быстрого реагирования, записывая быстро меняющееся лицо свина. Не веришь в мои искренние порывы? Он настолько натурально надулся, что я засомневался. Ровно на одно мгновение, ни капли. Скрестив руки на груди, тщательно сверлил его фирменным мрачным взглядом. Признавайся давай, в чем дело? Пока я действительно не заказал в Легионе твою проверку, не нужно. Мне тогда срежут месячную премию, чем я буду кормить детей. Наверное, ты бы мог взять деньги из 10-миллионной премии. Для дополнительной мотивации активировал виртуальный шокер. Говори, да блин, ты меня без ножа режешь. Надувшийся свин переслал мне письмо из личной почты. Отправителем значилась какая-то Долорес. Представляешь? Она развернула благотворительную программу по линии Министерства здравоохранения. Это не что иное, как замаскированная массовая проверка на совместимость с системой. У нее уже 4 легионера, чем она не преминула похвастаться. Какая-то крыса открыто ржет надо мной. Причем здесь улучшение нашей станции? От моего вопроса свин мгновенно вернул себе покровительственный вид. У меня не так много времени, прекращай играть в игры. Все просто. Ты получил отличные скидки на все услуги станции, оплатив второй уровень. Перенос гражданина Федерации всего за 400 тысяч копейки. Вложившись в дальнейшее развитие станции, я получу уникальные привилегии. Давно не видел свина таким вдохновленным. Даже любимый бордель не возбуждал его настолько сильно. Среди них приоритетный доступ к продвинутым сканерам. Улучшение связи между нашими вселенными позволит большему числу землян стать легионерами. Данные всех обнаруженных через станцию потенциальных бойцов отправит мне. Папочка Дональд позаботится о будущих звездочках. Я правильно понимаю, что все мои слова о необходимости вкладываться в оборудование по поиску новых легионеров ты пропустил мимо ушей, тратя все до последнего кредита на бордели. Зато стоило другому агенту поржать над тобой, ты сразу готов отдать 10 миллионов. Я, блин, не знал, что чувствовать по этому поводу. Вроде обижаться на Дональда очень мелочно, его все равно не переделать, но врезать по-прежнему хотелось. Это не совсем так, хе-хе-хе. Сидящий на табуретке свин начал активно потеть, не решаясь встретиться со мной взглядом. Я тратил деньги не только на них. Были бары, рестораны, опять же еда для моих поросяток. Издав тяжелый вздох, деактивировал клетку. Сколько свина ни пари, он все равно в борделе смотрит. Переубеждать бесполезно, остается порадоваться неожиданной помощи в развитии станции. Не беспокойся. Обретя свободу, он снова перешел на покровительственный тон. Мы же одна команда. Все твои привилегии сохранятся. Более того, с учетом вклада по ресурсам мы вдвоем, считай, контролируем всю станцию. Разве она не принадлежит Легиону? Заманчиво, конечно, но слишком хорошо для правды. Мы же не сможем закрыть к ней доступ для остальных легионеров. Система гарантирует базовые функции, однако у чужаков будут совсем другие цены. К тому же не забывай про эксклюзивные предложения. Вижу, ты уже успел воспользоваться одним с существенной скидкой. Свин достал планшет, с удивлением приподняв брови. Ты превратил человека в киборга? Зачем? Он так захотел. К чему вопрос? Все просто. Захоти тот же Эмилия повторить процедуру, с него бы взяли на порядок больше. Сечешь? Вкладываемся сейчас, рубим бабки позже. Точно, Нуура говорила, что выставила ему счет в 1,5 миллиона кредитов. Думал, это очередная шутка скучающей нерлянки, а нет, политика партии. Свин тем временем соскочил с табуретки, разведя руки в стороны. Ну же, ты разве не рад улучшению станции? Твоя задрипанная планетка получит больше легионеров. Обними меня наконец. Так это минус, а не плюс. Опустил его с небес на землю. Мог бы сначала со мной поговорить, нашли бы твоим деньгам применение получше. Что ты же сам постоянно пинал меня, чтобы лучше искал легионеров. С возмущением хрюкнул он. Ага, все же помнишь, криво улыбнулся. Знаешь, После всех этих историй об уничтоженных планетах из-за устроенных легионерами войн у меня появились определенные сомнения. Без единого правительства, которое сможет жестко контролировать всех легионеров, нас ожидает анархия с возможной мировой войной. На самом деле я думал по-другому, но мне было важно узнать мысли свина. Если он опять витает в облаках и думает лишь о сиськах, с ним каши не сваришь. Так это вообще не проблема. Возьмем пример с Долорес. Отмахнулся агент. Она всем новичкам плетет чушь, будто у них нет выбора. Вступают в неофициальную команду ее драгоценного Эмилия, отдают ему большую часть доходов, на остатки пьют и ходят по борделям. Мы можем делать так же. Хочешь заводить всех новичков в Центурию? Я снова нахмурился, скоро морщины появятся. Это очень плохая идея, слишком легко потерять репутацию. Может, создадим другую команду? Способов держать новичков в узде полно. Не переживая о своей задрипанной планете, я не позволю им уничтожить дойную корову, отмахнулся агент, думая о перспективах. Они у нас волшебные. Ну, долго я буду ждать обнимашек, обойдешься. Без тени сомнений расстроил свина. Не заслужил. Я потратил 2 недели на твое спасение, за то, что приобрел. Сотни дриад в благодарность за спасение готовы работать на тебя бесплатно. Да в твой бордель очередь выстроится. Не нужно хмуриться, я прекрасно помню указания, суммы в их контракте более чем справедливые. Им платят гораздо больше, чем работницам других борделей. Уж поверь, я в этом спец. Дональд мечтательно закатил глаза. Ух, я там оторвусь с платиновой VIP-картой. Я обязательно проверю, чтобы ты ничем их не обделил. По поводу привилегий, их нужно заслужить. Пока факты таковы, что я здорово потратился на твое спасение. Тебе придется хорошо поработать, чтобы заслужить статус VIP-клиента. Я не собирался полностью закрывать свину доступ в бордель, иначе он просто пойдет спускать кредиты в другом месте. Планировалась система поощрений. Например, выбил у системы выгодный контракт, получил поход вне очереди. Раз ты наконец стал вести себя нормально, помогай. Ищи других легионеров, пусть подключаются к общему делу. Свяжись с той крысой, работайте вместе. Нам нужно во что бы то ни стало уничтожить Белый Рой на начальном этапе, пока они слишком слабы. Долорес точно не станет мне помогать. Он натурально опустил уши вместе с глазами. Это личное. Что ты сделал? Час от часу не легче. В такие моменты я думал, что, может, действительно стоило оставить свина на той планете. Ничего особенного. Он так искренне вздохнул, что я ни капли не поверил. Может, слишком много хвастался среди коллег-агентов. Этого слишком мало для персональной обиды. Признавайся. Возможно, я слегка прошелся по ее персональным качествам, пробормотал он вполголоса. Она тогда бросила своего единственного легионера, якобы он никчемен, но я и посмеялся над ней. Казалось, мой тяжелый вздох услышали в Хабаровске. Вика почти сразу прислала вопрос. Все в порядке? Успокоив девушку, переключился на свина. Ты идиот. Зачем портить отношения с коллегами из-за мелочей? Ты легко мог оказаться на ее месте. Тебе просто повезло наткнуться на меня в той больнице. Долорес же действительно что-то делает. Замаскированная под благотворительность проверка совместимости. Отличная идея. Тебе бы стоило у нее поучиться. Почему-то виноватый взгляд свина вызывал во мне глухое раздражение. Странно, обычно я спокойнее. В общем, так, свяжись с ней, извинись, назови себя полным идиотом, предложи угостить ее, когда согласится на встречу. Думаешь, она будет со мной разговаривать? Удивился он. Обязательно, ей же захочется позлорадствовать. Мои слова расстроили Дональда. Поделом, нечего было самоутверждаться за чужой счет. Не хмурься, главное, запустить диалог. Напирай, что шансы уничтожить Белый Рой в зародыше гораздо выше, чем справляться с полномасштабным вторжением. Она не захочет терять общую кормушку. А вдруг она захочет войти в долю в станции? Можно обсудить, если будут конкретные результаты. Пока сделай проще, предложи ей кредиты за пойманного агента, живого или мертвого. Крайне важно получить образец. Возможно, исследовав личинку, мы сможем сделать собственные сканеры. Не мелочись, я готов хорошо заплатить. Я все понял, понуро ответил свин. Эх, все веселье испортил. Не время улыбаться, хмыкнул я, сократив количество барьеров между нами до одного. Сможешь с ней договориться, получишь бесплатный пропуск в новый бордель. Не стал уточнять, что он будет одноразовым. Свину хватило, он завизжал от восторга, в очередной раз с размаха врезавшись в разделяющую нас стену. «Да за такое я с самим Роем договорюсь. Ах да, раз мы заговорили про бордель». Он вдруг резко сгорбился, с жалобным видом потирая объемный зад. «Цезарь, дриады постоянно пинают меня. Сказали, ты разрешил. Это же неправда. Все, мне пора на другую встречу. Будем на связи». Не подтвердив и не опровергнув, перенесся обратно на землю. Забавно, конечно, что дриады восприняли мою шутку всерьез. Найдя в списке контактов Элайзу, попросил ее не слишком третировать свина. Андрей успел проанализировать составленный агентом договор. Девушкам действительно отлично платили за работу в нашем борделе, получается, не соврал. Помахав обрадованной возвращением Вике, направился было на кухню, чтобы соорудить себе что-нибудь на завтрак. А то пока доеду до строителей, пока проверю ход работ, стемнеет, не ходить же все это время голодным. В холодильнике нашлась отличная сливочная паста с пармезаном и креветками, идеальное начало дня. Витек написал совершенно внезапно. Прочитав его сообщение, я застыл с поднесенной ко рту вилкой. Ну охренеть теперь. Глава 14. Дорогой друг, торжественное начало не предвещало ничего хорошего. Витек любил переходить на официальный тон, когда готовил особенно мощный подкол. И друг не подвел. После почти минуты прыгающих точек пришлось следующее сообщение. Тебе пора познакомиться с одной прекрасной девушкой. Она буквально лучший человек, которого я встречал в жизни. Не понял, ему кажется, будто у меня слишком мало женщин, даже не считая Валькирии и Фокси. Он знает про Вику с Рокси. Следующая мучительно долгая пауза закончилась фразой. Я официально приглашаю тебя на двойное свидание. Трижды перечитав последнее сообщение, тихо заржал. Вот же гад, подловил таки. Расскажешь мне о его пассе? Обратился к Андрею, возвращаясь к пасте. Сколько себя помню, он всегда был один. Душа компании, спортсмен, бизнесмен, красавчик. Казалось бы, с такими данными можно легко найти себе спутницу жизни, но Витьку совершенно не везло с женщинами. Внезапное появление пасси, о которой я никогда не слышал, наводило на подозрение. «Твой друг запретил мне проверять ее», — ответил и с заметной укоризной. «Надеюсь, ты его не послушал». Я выдал Вике с Витьком широкие полномочия, однако они не работали, когда дело касалось личной безопасности. Допустим, они не могли приказать Андрею помочь им с собственным самоубийством. К тому же последнее слово всегда оставалось за мной. «За кого ты меня принимаешь, разумеется, не послушал». Теперь я всячески излучал искреннее возмущение. «Все мои ресурсы брошены на поиск агентов Белого Роя, там пока по нулям». Светлану изучал по остаточному принципу. На первый взгляд, ничего критичного. Обычная охотница за богатством. В смысле, я чуть было креветкой не подавился от подобного заявления. Я проанализировал ее социальные сети. Все фотографии сделаны так, чтобы показать ее с лучшей стороны. В интересах указаны только путешествия, к тому же она неравнодушна к дорогим спортивным машинам. Согласно незаконченному анализу человечества, это признаки молодой девушки, которая мечтает попасть в наложницы богатого аристократа. Тогда зачем ей Витек? Посмотрев на фотографию ослепительной красавицы-блондинки, я вообще перестал понимать происходящее. На самом деле нафиг не упал, согласился он очень радостным тоном. Последний раз он говорил таким, когда обсуждал вечеринку в честь моего дня рождения. Как вспомню, так вздрогну. Это он ее всячески добивается, заваливает обещаниями красивой жизни. Виктор уверен, что сможет завоевать Свету. Она держит его ради подарков и здорового траха. Очень интересно, пробормотал под нос, наматывая на вилку вкуснейшую пасту. Ну да, это же Витек, чего я еще ожидал. Кто она? Аспирантка, востоковед. Собирает материалы для диссертации, с твоим другом познакомилась через родителей. Точнее, это они свели их, она собирала интервью среди предпринимателей, плотно работающих с Китаем, в Хабаровске до Нового года. Не дождавшись реакции на доклад, Андрей спросил прямо: «Что думаешь, господин хозяин? Мне вот кажется, она совсем не пара нашему Виктору. Лучше подберем ему баронессу с достойными предками. Вика организует знакомство и это не наше дело. Я не буду вмешиваться в личную жизнь друга только потому, что мне не нравится его избранница. Он взрослый парень, сам разберется. Хочет встречаться с охотницей за чужим богатством? Флаг в руки. Главное, она не шпионка. Ты проверял? С этой стороны все чисто», – заверил меня Андрей, окончательно успокаивая. «Она действительно прилетела из Москвы, Ее запечатлели камеры в аэропорту. Направление из МИУ тоже настоящее. В сети есть совместные фото с другими студентами. Соцсеть завела с поступления. Что ж, тогда сходим на свидание. Закончив трапезу, убрал тарелки в посудомойку и отправился на поиски Вики. Она удивилась гораздо меньше. С моей стороны рассказывать про прошлые отношения Витька было долго и не слишком красиво. Идея двойного свидания показалась Вике очень романтичной, правда, без ее участия. У меня сегодня съемки. Не беспокойся, в город не поеду, воспользуюсь конференц-залом в общежитии. Возьми Рокси, вдвоем вы точно не пропадете. Клюнув меня в щеку, прирожденная актриса чуть ли не в припрыжку побежала на любимую работу. Пойманная в подземной мастерской лалька долго не могла понять концепцию двойного свидания, если речь идет не о гаремах, там все решает его глава. Вот, например, захотим мы пойти охотиться на арахнидов, а им вынь да положь гончих. Что тогда делать, разорваться? Недоумевала Рокси. Обычно парочки выбирают совместные активности, большой компанией веселее. К тому же мы идем туда развлекаться. Покатаемся на горках, колесе обозрения, постреляем в тире. Будет весело, надеюсь. Вообще пилотирование гигантских роботов или десантирование на захваченную жуками планету давало гораздо больше эмоций. Что поделать, мы ограничены технологиями нашего времени. А как же работа? Рокси с сомнением посмотрела на плазменный резак. Было видно, что ей не хочется возиться с протезами. Конечно, прямо сейчас нет ничего срочного, но свободный вечер не повредит. Помнишь, ты недавно перегорела? Лучше не повторять. По непонятной причине мне самому нравилась идея куда-то выбраться. Мирный вечер на Земле, самое то перед возвращением в Легион. Я планировал отправиться на Гладиус разгребать дела. Про Тартус тоже не стоило забывать. Тем более тебе разве не интересно посмотреть наш мир? Пойдем на ярмарку. Угощу тебя сахарной ватой. Вы едите вату? Глаза Лальки стали напоминать блюдца. Зачем, у вас же все в порядке с продовольствием? В Парадайзе подобное изобилие могло только сниться, и то мы не додумались до подобного. Вот и посмотришь на наши деликатесы. Зайду за тобой в 7. Подмигнув, оставил глубоко недоумевающую девушку в мастерской. Я провел день в бесконечных проверках. Сначала съездил на стройку, посмотрел на трудящихся в поте лица рабочих. Илья Тимофеевич действовал с размахом, одновременно используя десятки мощных машин. Здесь были бульдозеры, грейдеры, асфальтоукладчики и бесчисленное количество техники, название которой я не знал. На предложение Андрея прочитать мне лекцию о строительной технике ответил громким стоном. Вот только этого мне не хватало. В данный момент основная масса рабочих прокладывала дорогу через тайгу. Очищенные от ветвей деревья складывали в штабеля, чтобы затем отправить на переработку. Андрей, молодец, получил все разрешения в рекордные сроки, на сдачу прикупив лицензию. Складывалось четкое ощущение, что с самого верха пришел приказ оказывать нам посильное содействие. Оно заключалось в простейшем принципе: денег не дадим, но и мешать не будем. Меня полностью устраивало, наконец-то имперская бюрократия перестала вставлять палки в колеса. Проведя там несколько часов, остался доволен. Строители не зря просили гигантские деньги, работали на совесть, пока по срокам вполне укладывались. Сотня гвардейцев новоиспеченного рода Покровских также не жаловалась на службу, неся постоянное дежурство. Улучшенные автоматы неплохо отпугивали мелкую шушеру вроде бандитов. Магических зверей отгоняли генераторами ультразвуковых волн. Пока что нападений не было, но так точно будет не всегда. В глубине диких земель твари должны быть посмелее, скорее бы усиление. Основной единицей техники для гвардейцев служили японские джипы, купленные Романом для кортежа. Когда нам привезут старые броневики из конструкторского бюро, Рокси превратит их в смертельные военные машины. Тогда сможем вздохнуть спокойнее. Черт его знает, чего можно ждать от Умирова. На его месте я бы давно с собой договорился. Раз я, по его мнению, императорский бастард, убивать меня все равно бессмысленно. У нашего самодержца характер тяжелый, может и прихлопнуть. Увы, старый упрямый аристократ проявлял худшие черты среди себе подобных: ослиное упрямство, высокомерие, нежелание мириться с поражением. Он точно что-то выкинет, и лучше нам быть готовыми. На обратном пути я отправил Витьку максимально официальное письмо, где принял его приглашение. У стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что речь не о двойном свидании на ярмарке, а минимум о приеме в честь дня рождения императора. Чтобы не терять время, перенесся в персональное пространство в комнату с 12-кратной разницей во времени. Там без особой спешки ознакомился с бесконечными отчетами. Хабаровск, Китай, Гладиус, Тартус, везде кипела работа. Так, в Харбине скоро закончат оформлять документы и строить здание под первый завод. Пиньин передали мне обширную площадку прямо на берегу реки, где раньше находился торговый центр. Его бывшие владельцы получили настолько щедрую компенсацию, что с рекордной скоростью избавились от прибыльного бизнеса, со сносом справились всего за сутки. На Гладиусе тоже все шло хорошо. Легионерам удалось создать 100-километровую зону безопасности вокруг нашей зоны высадки. Шли массовые сражения за контроль над крупным горным хребтом. Разведчики обнаружили под ним сотни ферм. Их уничтожение значительно приблизит захват планеты. Вот с Тартусом ничего не понятно. Фокси ленилась писать отчеты. На мой вопрос фурсианка без обиняков предложила прилететь и посмотреть лично. Понятно, кто-то соскучился. В принципе, хорошая мысль. Я бы и сам не отказался погладить ее мягкий хвостик. Закончив с отчетами, отправился в душ в своем мире. Хорошенько вымывшись, побрившись и надушившись, в гостиную вышел совершенно новым человеком. Там мне открылось удивительное зрелище. Рокси стояла посреди комнаты в вечернем платье, тонкие пальцы намертво вцепились в кожаную дамскую сумочку. «Вика нарядила?» – спросил у смущенной Лальки. «Да», – сказала, – «отличная одежда, чтобы пойти на свидание с парнем». Она смерила меня ироничным взглядом. «Пойдешь прямо так?» – она права, шелковый халат – плохой выбор для любого свидания. То ли дело удобные джинсы, аниме толстовка с лисьими ушами и большой рюкзак для сбора трофеев. Рокси уставилась на меня с совершенно ошалевшим видом. «Для любой одежды есть время и место. Ты шикарно выглядишь, настоящая леди, но мы идем на ярмарку. Нам придется много бегать, стоять в очередях на аттракционы, таскать тяжести, поэтому каблуки не подойдут. Обычно там собираются простолюдины. Одеяние аристократов выделит нас в толпе. Разве за нами не следят постоянно? Поймут ведь по охране. Для этого есть ложные маршруты. Кортеж высадит нас в неприметном переулке. А если кто-то все же рискнет напасть, жестоко пожалеет». В качестве демонстрации материализовал черное лезвие меча браслета, вызвав бурный восторг. «Странно, вроде она видела его раньше. Не хочешь переодеться? Ха, Вика накупила мне 3 шкафа с разными нарядами, на все случаи жизни». Она испытывала понятный восторг, большинство женщин ведь любит шоппинг. «Получается, мне нужна зона модных тусовок, главное, чтобы твой наряд не кричал о титуле». «Поняла, сейчас буду». Рокси справилась за рекордные 5 минут. От ее нового наряда у меня чуть челюсть не упала. Изящное вечернее платье со скромным вырезом сменил едва закрывающий грудь сетчатый топик, заканчивающаяся на животе прозрачная куртка, порванные в интересных местах короткие джинсовые шорты, кроссовки со светящейся подошвой. «Выглядишь шикарно». Ни капли не покривил душой. «Эх, сейчас бы с тобой в ночной клуб, мы бы там зажгли, особенно если нанести на кожу светящуюся краску. Так зачем дело стало? Погнали, обожаю танцевать». Не на шутку возбудилась Лалька. «Может, в следующий раз?» Витьку там никогда не нравилось, он всегда предпочитал тусовки поспокойнее. Учитывая, к чему привела моя любовь к бурной ночной жизни, возможно, он и прав. Взял за руку повеселевшую Рокси, повел ее к гаражу, где нас уже ждал Роман. Поездка на ярмарку напоминала шпионскую операцию. С территории базы выехали 3 джипа с тонированными стеклами, каждый в своем направлении. Первый просто кружил по Хабаровску, второй то и дело останавливался в незаметных переулках, из третьего, напротив, выскочили люди в масках прямо на светофоре на оживленном перекрестке. Мы с Рокси в это же время спокойно ехали на взятой в лесу машине, оформленной на фирму прокладку. Никто точно не знал, где мы находимся, не считая обладателей интерфейса Легиона. Мы легко затерялись в прознашатающейся толпе в том же парке, где когда-то на нас с Викой и Витьком напали гопники. С тех пор в Хабаровске стало значительно спокойнее. После моего прозрачного намека Белинский выделил больше средств на полицию, а Андрей следил, чтобы им вовремя сообщали о преступлениях. Теперь можно было не бояться гулять по вечерним улицам, что по достоинству оценили обычные горожане. Что интересно, Умеров присоединился к негласной борьбе, вынося хорошо организованные банды. Да, он фактически забирал себе их территорию, но это даже к лучшему. Людям князя было неинтересно грабить прохожих. Так, глядишь, действительно очистим город от преступности. Витек пришел на свидание с очень красивой девушкой. У нее было настолько породистое лицо, что я сразу заподозрил в ней дворянку. Поверхностный поиск в сети не нашел совпадений среди аристократов, зато ее страницам в социальных сетях было больше 5 лет. Игорек, Рокс, здорово. Познакомьтесь со Светой. Витек набросился на нас сзади, сгребая в медвежьи объятия. Мы с Лалькой синхронно выдохнули, подавляя рефлексы, чтобы не отправить излишне любвеобильного товарища в нокаут. Вот же рисковый, знает же, с кем связался. К моему удивлению, одежда девушки друга не особо отличалась от Лальки. Они обменялись оценивающими взглядами, затем одновременно посмотрев на нас с Витьком. Он пришел в любимой походной футболке, я выделялся дурацкими лисьими ушами, отличная же маскировка, кажется, у них ничья. Очень приятно, проворковала Света, мило улыбнувшись. Игорь, Витя много про тебя рассказывал, а вот про Рокси я ничего не слышала. Надеюсь, только хорошие, спросил я, получив чувствительный тычок в бок. Ну да, вы дружите с детства, и у тебя какой-то успешный бизнес. Понятно, друг ничего не говорил про конгломераты, что он работает на меня. Правильно, пусть считает нас обычными людьми, которым повезло занять пустую нишу. Да, верно, он привозит из Китая острую лапшу, а я рисовые палочки. Слышала же про такпаки. Настала моя очередь пихать Витька в бок, не то его вытянутое лицо выдало бы нас с головой. А ты чем занимаешься? Собираю материалы для диссертации. Мне кажется, мы слишком мало времени уделяем потенциальной выгоде от развития торговли. Дворяне предпочитают более консервативные способы заработка, промышленность, армия, банковское дело, оставляя неинтересные им направления для простолюдинов. Не совсем так, ответил неожиданно для самого себя. Дворяне не идиоты, они любят деньги. Заниматься торговлей напрямую действительно может повредить их репутации, зато сбросить все на управляющего простолюдина – милое дело. Интересная точка зрения. Разбираешься? Пройдешь опрос для моей статьи? Да я так, почитываю имперский вестник. Витек из-за спины Светы подавал мне однозначные сигналы «немедленно заткнись, не то прибью». Будто я собирался уводить у него девушку. Я бы обиделся, что обо мне так плохо думают, но друг явно влюбился. В этом состоянии люди сильно глупеют, лучше их не трогать. Мы сюда вроде веселиться пришли, погнали на колесо обозрения. Двойное свидание получилось замечательным. Света лишь на первый взгляд была высокомерной заучкой, она быстро влилась в нашу компанию. Мы испытали все доступные аттракционы, дали Витьку победить в тире, чтобы впечатлил даму, прогулялись по сияющей набережной. Рокси пришла в полный восторг от сахарной ваты, измазав лицо. Утомившись от постоянных перемещений, заняли стол в уличном кафе, взяв по большой тарелке шашлыка с маринованным луком, лавашом и свежим фильтрованным пивом. Странно, обычно я выносливее. Рокси с наслаждением вытянула гудящие ноги, со вздохом стекая на жесткую сидушку. Бывало, проводила в рейдах по 3 дня. Это она про школьные походы, сказал я заинтересовавшейся Свете. Кстати, расскажи о себе. Любимая тема большинства девушек не подвела. Блондинка родилась в Москве, родители работали на железной дороге. Чтобы не тратиться на няню, ее часто брали с собой в дальние рейсы, отсюда любовь к путешествиям. Отец любил повторять работой головой, а не руками. Любимая дочь впитала мудрость поколений, став прилежной ученицей. Она смогла получить стипендию в Московском имперском университете, крупное достижение. Скажите, впечатляет? Я когда услышал, офигел. Витек посмотрел на нее влюбленными глазами, получив в награду слегка теплый взгляд. На ответные чувства рассчитывать явно не стоило, но она сразу так и сказала. Моего друга все устраивало, он реально собирался завоевать ее. Давайте выпьем за то, чтобы все наши мечты непременно сбылись. Расстались мы ближе к 11. Слегка покачивающийся Витек вызвался проводить Свету к съемной квартире. Незаметно приставил к ним человека Романа, чтобы история с вылетающим из темноты камнем не повторилась. Я точно не хотел второй раз доставлять окровавленного сына его родителям. Мы с Рокси спокойно отправились на базу. Из-за алкоголя в крови посадили за руль Романа, сами устроившись на заднем сиденье. «Блин, я так устала», — вздохнула Лалька, навалившись на мое плечо. «Сил вообще ни на что не осталось. Скоро будем дома», — пообещал ей. Сам бы не отказался хорошенько выспаться. Я все не решалась спросить, можно я посплю с вами. В такие моменты Рокси избегала смотреть мне в глаза. Сейчас она усиленно делала вид, будто ее очень интересуют фонари за окном. Вы с Веллой Фокс постоянно же. С непривычки может быть неудобно, но я не возражаю. Надо будет у Вики спросить. Она тоже не против. Я бы не стала идти против нее после всего, что она для меня сделала. Широко зевнув, она прикрыла глаза, впав в дрему. В лесу около базы я перенес Лальку в джип из официального кортежа. Гвардеец отправился прятать машину, а мы поехали домой. Я занес похрапывающую Рокси в дом, положив ее в нашу постель на глазах у выползшей из кабинета Вики. У рыжей девушки был очень усталый вид. Странно, сегодня ни у кого нет сил, слегка взбодрил ее поцелуем. Наверное, из-за магнитной бури. Режиссер попался лютый, всю душу из меня вынул, пожаловалась она, прижимаясь к моей груди. Можешь отказаться, мне не привыкать носить красивых девушек. Легко подхватив практически невесомую Вику, положил ее на диван в гостиной, чтобы не мешать дрыхнущей без задних ног Лальке. Стянув с нее милую маечку, положил руки на напряженные плечи, разминая окаменевшие мышцы. Да, нагрузили тебя знатно. Это, наоборот, хорошо. Он знает свое дело, я уже предчувствую очередной шедевр. Девушка постоянно зевала, нагоняя жуткую сонливость. Расскажи про ваше свидание. Ничего особенного. Погуляли, повеселились на аттракционах, съели много вредной еды. Рокси очень понравилась сахарная вата. Еще она попросилась спать с нами. Давно пора, сонно вздохнула девушка. Сегодня только спать хорошо, всецело за. Закончив легкий расслабляющий комплекс, отнес Вику в спальню. Хаем, они действительно отлично смотрелись вместе в постели. Переодевшись в пижаму, забрался между ними, почти мгновенно отключившись. Скажу честно, очень приятно, когда к тебе с обеих сторон прижимаются рыжие нимфы. Ночь прошла замечательно, я проснулся отдохнувшим в приподнятом настроении. Не открывая глаз, связался с Андреем, тот немедленно доложил мне о планах на день. У Вики второй съемочный день, Рокси собиралась возиться с доставленными броневиками. Отлично, значит, я им не нужен, можно со спокойной душой отправляться на Гладиус. Валькирия вышла на связь, попросила помощь со срочной персональной миссией. Потом заскочу на Тартус проведать Фокси. Дальше действуем по ситуации. Оставив девушкам короткое сообщение, отправился в другую вселенную. Вообще удобно, когда для начала работы достаточно нажать одну кнопку, не нужно трястись часами в автобусе или электричке. Глава 15. Где-то в Хабаровске. Громко хлопнула входная дверь. Счастливый Виктор Савельев вышел из съемной квартиры в приличном районе университетского городка. Полная страсти ночь будто приделала к его спине крылья. Он едва держался, чтобы не бежать в припрыжку. Проводив хорошего, в общем-то, парня на работу, Светлана неторопливо заварила себе крепкий черный чай с 4 ложками сахара. После такой бурной ночи, отличное средство, чтобы заново запустить мозг. Они точно сожгли больше калорий в постели. Возможно, даже хватит на мягкий пряник. Девушке не нужно было смотреть на часы, чтобы знать точное время. Через 30 минут ей придется выйти на работу, сидеть в пыльной аудитории, занимаясь научными исследованиями. Ей всегда больше нравилась полевая работа, из-за чего она отказывалась от повышений. Существовала некая ирония, что она же привела ее к скучным бумажкам. Света очень надеялась побыстрее закончить с этим этапом, перейдя к более активному. Ровно через 7 минут она поставила опустевшую кружку в раковину. Пальцы подняли штучку для сбора мусора, под которой прятался крохотный ключ. Он идеально подошел к замку от двери в третью, всегда закрытую комнату. Виктор думал, что это кладовка без окон, где хозяева хранят старый хлам. Почти правда, если не считать добавленного девушкой древнего кнопочного телефона. Вставив батарею, Света подождала ровно 69 секунд, прежде чем он активировался. Почти сразу последовал звонок. «Докладывай», — приказал суровый мужской голос. Человек на другом конце провода явно не привык ждать. «Канал проверен, связь безопасна. Внедрение прошло успешно, господин. Контакт с объектом установлен». Порой Света не понимала начальство. Ей было приказано соблюдать высший уровень конфиденциальности, и в то же время она должна была регулярно выходить на связь. «Тебя не заподозрили? Объект крайне осторожен». «Уверена, господин. Вчера произошла первая встреча. Поведение объекта подтверждает, легенда выдержала проверку». «Хорошо, Вам нужно подружиться, в идеале ты должна стать его любовницей. Есть возможность прыгнуть в его постель? Нет, господин, ответила она без особого сожаления. Виктор нравился ей больше. Объект следует определенному кодексу чести. Он не станет отбивать меня у своего друга. А если ты его бросишь и станешь свободной, не унимался неизвестный. В таком случае возможность перейдет в разряд маловероятных. Судя по окружению объекта, он предпочитает рыжих девушек. Во время вчерашней прогулки он ни разу не посмотрел на мою грудь. В ее голосе прорезалась настоящая обида. Она привыкла быть желанной благодаря красивой внешности и прекрасным светлым волосам, а тут на нее почти не обращали внимания. Я рекомендую придерживаться изначальной стратегии. Принято. Продолжай осторожное внедрение. Никаких активных действий. Да, господин. Закончив разговор, она мгновенно разобрала телефон на составляющие, спрятав их в разных местах пыльной кладовки. Положив ключ на место, обнаженная Светлана неохотно надела недорогой строгий костюм, который обычно носила в университете. Время ярких, броских нарядов пока не пришло. Второй телефон, кошелек, документы, ключи удобно разместились в небольшой сумочке. Перед выходом она слегка улыбнулась пришедшему от Виктора сообщению. Он прислал множество танцующих сердечек, смешное видео с котиками и информацию о бронировании столика в модном французском ресторане. Добыча угодила в паутину и теперь увязала все глубже. Виктор был хорошим человеком, пусть и совершенно не в ее вкусе. Свете даже было немного его жаль. Осознав это уже на лестнице, девушка нахмурилась, болезненно ущипнув себя с внутренней стороны запястья. Служба в имперской безопасности не оставляет места личным эмоциям. У нее есть задание, выданное Ростиславом Медведевым. Глава тайной канцелярии и брат императора не стал бы лично курировать незначительного барона, значит, дело по-настоящему серьезное. У нее есть важная работа, остальное не имеет значения. Планета Гладиус. Хорошо-то как, прокричала Валькирия, изгибая спину. Она стояла на опущенном трапе Сагиттарии, повисшей над землей на небольшой высоте. Эльсика поливала разрывными снарядами бегущую под нами волну арахнидов. Твари с самоубийственным упорством пытались забраться на относительно невысокую стену, игнорируя огонь всех наших орудий. Не нужно постоянно следить за вражескими стрелками, небо тоже чистое, развлекайся не хочу. Не благодари, хмыкнул я, в очередной раз скосив глаза на мини-карту. Мы с Фокси лежали прямо на корпусе Сагиттарии, отстреливая всех более-менее опасных тварей. К счастью, их было относительно немного. Двух снайперов хватало, чтобы держать ситуацию под контролем. Продвинутый метатель, третья подкатегория, обрадовалась фурсианка, загоняя замеченной твари сразу три порции плазмы в голову. Такой пробьет жукодов с подходящей дистанции. С тебя пиво, заметано. За такое веселье я сразу два круга проставлю. Кстати, там наш пап не заработал, лучше потрачу деньги у нас, чтобы они к нам же и вернулись. Заканчиваем ремонт, ответил Трой. Он контролировал обстановку через разведывательные дроны, вовремя сигнализируя о подкреплениях. Налить сможем хоть сейчас, не-е-е, без народа совсем не то, отказалась девушка. Атмосферы ж не будет, с кем нам там драться, пойдем к конкурентам, не обеднеем. Валькирия попросила помощь ей с предложенной системой миссии ранга А. 500 тысяч за простое курьерское задание забрать ученых с отдаленного аванпоста показалось Эльсике слишком странным. Чутье не подвело, вместо обычных перевозок там проходила полноценная эвакуация. Чем-то напоминала мою вторую миссию. Жуки обнаружили скрытый аванпост, послав большой прилив из набранных по округе тварей. Нам повезло, что из-за спешки он получился крайне несбалансированным. Многочисленные жуки ближнего боя ничего не могли противопоставить стрелкам, находившимся вне зоны их досягаемости. Мы повисли перед стеной, уничтожая большую часть волны. Херцер управлял турелями, Валькирия стреляла из пулемета, мы с Фокси контролировали немногочисленных стрелков. Легионеры не из отряда добивали добежавшие до стены остатки. «Скучно», — пожаловалась фурсианка, водя стволом снайперской винтовки из стороны в сторону. «Все веселье достается Вэл. Мы здесь не развлекаемся, у нас важная миссия». За нашими спинами ученые спешно грузили ценное оборудование в грузовой шаттл. Они изучали силы роя, чтобы выработать лучшую стратегию по истреблению жуков. Мы должны были сопроводить их до основной базы. «Скажи это ей», — вздохнула лисичка, кивнув в сторону радостно хохочущей Эльсики. «Можно я тоже постреляю? У нас же почти нет целей. Потерпи». Прекрасно понимая чувства фурсианки, Я не мог пойти ей навстречу. Жуки могли воспользоваться прорехой в обороне. Будет и на нашей улице перевернувшийся грузовик с мороженым. Фокси явно впечатлило мое сравнение. Следующие 10 минут она то замирала в ступоре, то глупо хихикала, пытаясь представить себе занимательную картину. Наконец мы получили сигнал, что ученые готовы отправляться. Сагиттария опустилась к стене. После ученых на корабль забрались другие легионеры, теперь усилий Валькирии и Херцера не хватало, чтобы сдержать всех тварей. Вот теперь можно поразвлечься, специально подгадал момент к появлению дрона-доставщика. Забрав многозарядный реактивный гранатомет, с легким поклоном протянул оружие просиявшей лисичке. «После вас, спасибо, Цезарь, ты лучший». Она сложила хвост сердечком, с любовной поволокой поглаживая блестящий корпус. Мы навели оружие на кишащее внизу море, почти одновременно нажав на кнопки. «Жрите, твари!» Мощные взрывы наносили страшный урон, каждый снаряд сжигал сотни жуков. Твари пытались разбежаться в стороны, но воля королевы гасила их инстинкт самосохранения, заставляя упорно бежать вперед. Выиграв достаточно времени для эвакуации легионеров, отдал Херцеру команду возвращаться. Мы с Фокси ловко спрыгнули на трап, оказавшись в крепких объятиях Валькирии. «Спасибо за помощь, вы лучшие!» Эльсика будто собиралась сломать нам спины. Мои девушки будто сговорились, хотя не общались друг с другом. От печальной участи потери боевых оболочек нас спасала продвинутая броня. Но куда там войду против модифицированного жукодава? Давайте праздновать. Вы разве не должны доставить нас к базе? Спросил один из спасенных легионеров. Именно туда мы и направляемся, совмещаем приятное с полезным, хихикнула девушка, на миг отвернувшись к любопытному Борову. Воспользовавшись отвлечением Эльсики, выскользнул из стальных объятий. Фокси оказалась не такой расторопной, пискнув в сомкнувшейся ловушке. Вспомнив про обязанности капитана, я предложил спасенным пройти в кают-компанию. «Значит, вот где обитает знаменитая Центурия», — произнес другой легионер, снимая шлем точнее, произнесла. Встроенный фильтр искажал голос симпатичной девушки с кожей нежного зеленого цвета. Присмотревшись, можно было рассмотреть мелкие чешуйки на ее лице. «Серпента, очень приятно познакомиться. Вы случайно не планируете открыть набор? Я Гроготах. Я тоже хотеть команда». Обладатель самой большой оболочки, дополнительно повесивший на себя силовую броню, бесцеремонно встал перед девушкой, отскочившейся в последний момент. Он превосходил меня раза в два во все стороны. Под шлемом оказалась безобразная рожа. «Гроготах сильный. Бить всех жуков. Мы пока не ведем набор в команду», спокойно ответил нависающему надо мной гиганту, не сдвинувшись в сторону. «Система не даст ему навредить мне. Спасибо за проявленный интерес». «Да ладно тебе, Цезарь. Я готов первый год сражаться бесплатно», закричал кто-то еще. Недовольно поморщился. Сейчас вообще не хотелось общаться с потенциальными кандидатами. Да, рано или поздно придется расширяться, вероятно, в ближайшее время. Но в чем смысл бежать впереди паровоза? Фридрих отдельно предупреждал о промышленном шпионаже. Получив командный доступ, новые легионеры смогут проникнуть на Тартус. Сейчас чужаков отваживал подтвержденный федерацией статус частной собственности. Зря переживал, мы же не будем брать всех подряд. Трой, конечно, просил побольше женщин, тоже хотел обзавестись постоянными подругами. Вон, пускай пользуется возможностью и окучивает змейку по прилету. Кое-как успокоив других легионеров, поручил девушкам занять их в кают-компании, сам отправившись в кабину. Через долгий час мы оставили гостей на центральной базе. Они получили копеечное задание помочь ученым с переносом оборудования, мы же пошли в бар. В этот раз нас было всего четверо, я, Валькирия, Фокси и Трой, можно сказать, изначальный состав Центурии. Херцер по традиции остался на корабле, Рокси было неинтересно. О делах заговорили сразу же после первого круга, первым со мной захотел пообщаться хакер. Примерно через неделю полностью закончим с пабом, бордель и стриптиз-клуб тоже на подходе, все необходимые бумаги выданы. Он закономерно гордился проделанной работой, чем спешил поделиться со всеми. До сих пор не понимаю, как Фридриху удается так быстро добиваться разрешений. Я попробовал добавить в меню несертифицированное пиво, чуть не утонул в бюрократии. У всех свои таланты. Дай ему пистолет, он, скорее всего, пристрелит сам себя, заметил глубокомысленным тоном. Откинувшись на спинку удобного дивана, Я поглаживал лежащий на коленях мягкий хвостик, пристроившийся сбоку Фокси. От удовольствия девушка безостановочно урчала, сбивая весь рабочий настрой. Зато в бумажках он чувствует себя не хуже рыбы в воде. Интересное выражение. В общем, я чего хотел спросить, мы сразу открываемся, или лучше подождем хорошего момента? Это какого? Прекращение войны, так годами можем простаивать, выплачивая немаленькую коммуналку. Помещения находились в моей собственности, в отличие от энергии и канализации, услуги которых Легион с удовольствием продавал втридорога. Как только девушки будут готовы, устраиваем торжественное открытие. Может, с розыгрышем платиновых VIP-статусов для привлечения толпы. Думаешь, стоит? С сомнением спросила Валькирия. Фокси же полностью перестала реагировать на внешние раздражители. Я читала, что каждый VIP-клиент потенциально приносит серьезные убытки. Пока девушки будут обслуживать его, кому-то с деньгами может не достаться. Сделаем их на один год, штук 10. Это в первую очередь реклама. При грамотной раскрутке у нас будет больше клиентов, чем защищала базу во время высадки. Хорошо, я вообще не разбираюсь в бизнесе. Надеюсь, вы запланировали зоны отдыха для девушек. Нам же положен VIP-статус. Не хотелось бы, чтобы он пропадал зря. От внезапной смены эльсикой темы даже Фокси прекратила урчать, с удивлением уставившись на подругу. «Тебе что, Игоря мало?» В тесной компании она называла меня настоящим именем. «Давай я тогда его себе заберу, мы уступим тебе большую каюту». «Да я не это имела в виду. Есть же другие девичьи радости. Массаж, сауна, купальни», — смутилась Эльсика. Оправившись от шока, она перешла в атаку. «Фиг я кому отдам свое место. Между прочим, я была первой. Не ссорьтесь», — меланхолично заметил я, слегка надавив на незаметную точку на хвосте фурсианки. Она вздрогнула всем телом, теряя нить разговора. «Спа в стиле римских терм – отличная мысль, сделаем отдельные зоны, для мужчин, женщины смешанную. Трой, свяжись с Викой напрямую, она отправит тебе концепт. Блин, я же сильно занят в борделе», – расстроился хакер.